За этот месяц я слишком расслабилась. У меня не было ни копейки за душой, а еще неизвестно, как сложатся обстоятельства дальше. Жизнь показала лихие виражи, но я плохо усвоила урок. У меня должен быть план «Б», — решила она для себя. «Купить что-нибудь?» — уточнила Рокотова. «Нет, зачем? Все есть». Переодевшись перед ужином, как и обещала Вэлли, Лиля шла в большой дом. Крики были слышны еще на улице. «Ты специально ее притащил?» Ар орал, схватив племянника за грудки. Девушка смерила сцену равнодушным взглядом и прошла мимо. Она больше не удивлялась его крикам, рычащим «нет» и нечитаемым взглядом. «Дядька, не кипятись! Что, я не могу свою девушку в гости пригласить?» Митя строил из себя недалекого, и частенько его это спасало. «Да я и забыл, что они учились вместе!» «Щенок!» — прорычал Ар в ответ. «Думаешь, я не понимаю, зачем ты это сделал? Я не пущу ее на учебу, и точка!» Вэлла слушала перепалку и тихонько посмеивалась. «Ну, твое дело, конечно, но разговоры-то пойдут, что живет она здесь!» — заметил резонно Митя. Оборотень с силой тряхнул племянника и выругался сквозь зубы. «Скажи спасибо сестре, а то бы давно голову тебе оторвал!» «Ты не слушай его крики, он всегда бесится, когда не прав», — прошептала Вэлла на ухо Лили. «Сейчас прибежит смотреть на нас грозно-грозно». Ар влетел на кухню и с прищуром осмотрел присутствующих. «Ну вот, не так и страшен, если его знать». Вэлла погладила девушку по плечу и протянула тарелку с фруктовой нарезкой.